Обычно после победы радостное возбуждение все-таки можно унять и заставить себя уснуть. Но сколько раз, бывало, я мучился, тщетно пытаясь забыться сном после поражений. И для моих товарищей по клубу и сборной я замечал, пилюли поражений всегда слишком горькие. Иногда сразу после матча, еще в раздевалке, разгоряченной борьбой, такое наговорят друг другу. На следующий день, бывало, и смотреть-то друг на друга не хотелось. И все-таки к новой системе восстановления, пожалуй, большинство из нас привыкало с трудом. Я, например, внутренне так и не принял ее и считал, что после матча дома мне все-таки лучше. Кажется, и некоторые другие мои партнеры по клубу были того же мнения. Как ни трудно было Блохину и другим футболистам приспособиться к новшествам, результаты того сезона убедительно свидетельствовали об успехах команды. На своем поле из 15 матчей динамовцы выиграли 13. Продуманная система восстановления помогала тренерам вести полноценную тренировочную работу и в разгар сезона. В то лето я порой с интересом наблюдал за тренировками динамовцев. Тренеры нередко сами активно участвовали в них и, выполняя те же упражнения, что и футболисты, раззадоривали своих подопечных. Я видел, как ребята засматривались на Лобановского, когда он учил Веремеева подавать угловые удары, и Базилевичу в отработке ударов головой, в выборе позиции и исполнении самого удара поворотом тоже еще многие форварды могли позавидовать. «То, что мы с Петровичем умеем, никто у нас не отнимет», — говорил обычно в таких случаях Лобановский. «Правда, прибавить мы уже не сможем. А вот вы можете, если будете работать профессионально». В этом весь Лобановский. Помню, в 1971 году, после того, как Днепр впервые вышел в высшую лигу, в одном из интервью я спросил старшего тренера команды, что, на его взгляд, явилось главной причиной успеха. «Я считаю, что нам удалось организовать игру команды», — ответил Лобановский. «Футболисты выполняли все, что от них требовалось, соблюдали строжайшую дисциплину. Кроме того, мы научили ребят профессионально относиться к делу». «А что вы понимаете под профессиональным отношением футболиста к делу?» — уточнил я. «Каждым делом можно заниматься по-дилетантски, а можно профессионально. Если футболист на тренировке полностью отдает себя тренировке, если он в игре отдается игре, если он и в свободное время не забывает о подготовке к матчу, то дилетантом его не назовешь». С полной отдачей готовились динамовцы и к финалу Кубка СССР в 1974 году. На их базу меня привело задание спортивного отдела «Комсомольской правды» взять интервью у капитана команды Виктора Колотова. Наблюдать за тренировкой было одно удовольствие. Высокая скорость, осмысленные пасы, отточенная техника. Тренировался весь основной состав. Только Олег Блохин под наблюдением врача команды Берковского выполнял какие-то свои упражнения на соседнем поле. «Индивидуальная работа?» — спросил я доктора. «Нет», — ответил он. «Просто в последней игре Олег получил травму. Из-за этого его и заменили в первом тайме. Но, думаю, в финале он будет играть». Команда готовилась к последней игре на кубок. До матча оставалось 2 дня. «А как остальные, доктор?» «Все здоровы, рвутся в бой». Закончив свое упражнение, Блохин присел за воротами. В это время его партнеры по команде по очереди били пенальти. «Петрович, могу включиться?» — крикнул Блохин Базилевичу. «Не терпится побороться за кубок?» — спросил я Олега. «Прошлого финала не терпится». К тому дню, когда происходил этот разговор, на моем счету было уже более 150 матчей в чемпионатах страны, в кубковых встречах, на Олимпийских играх,